Так он будет снятый? Чем же давить-то? Вот этот вопрос научный, а ведь ни в одной книге ответа на него не сыскалось. А если из природы наблюдение взять, то надо ногами, как муха, быстро-быстро друг об дружку перебирать. Тогда ноги вроде как запутаются, которая первая, которая вторая, англять обувь и слетит. «Ведь и юность пролетела без любви», — плакала Варвара Лукинишна. «Да-да», — согласился Бенедикт, — «теперь надо портянку отмотать. Путается и мешает. Возьмите меня за руку, друг мой». Бенедикт примерно решил, где у Варвары Лукинишны рука, взял это и подержал. Теперь руки заняты, ноге уж точно помочь нечем. Значит, надо крутить ступней, чтоб портянка отматывалась. А что отмоталось, второй-то ногой придерживать да отдавливать.